Катастрофа при постройке. Крейцкопф ликовал. Он съездил на могилу мальчика, где увидел, что холм порос лебедой, что поле глухо, что сердце его обрастает салом забвения. Дорогой он плакал и рвал сухие колосья. Однако, не имея никого из близких, не зная друга, он дал телеграмму в Брюссель. «Эрна, бомба будет брошена через 2 года. Строю!» Эрна ответила: «Радуюсь, жму крепко руку». Всю жизнь не видел Крейцкопф такой удачи и не мог сдержать себя. Он пел в своей комнате странным голосом путанные песни и ходил в пивную с шоферами. Началась постройка. На плацдарме, открытом всему небу, бутили фундамент под электромотор в 120 тысяч лошадиных сил, под трансмиссионное устройство и под опорный подшипник, под пятник кидающего диска. Одновременно велось ответвление от ближайшей магистрали высокого напряжения для питания электродвигателя и ставился трансформатор. Крейцкопф был вне себя от энергии, кипевшей в нем, как в паровозе. Он бы построил всю систему сооружений для развития в лунной бомбе летной живой силы в 1/2, но план финансирования был растянут на 2 года. Самый снаряд строился машиностроительным трестом «Монте-Монт», и его должны были закончить через 5 месяцев. Но черный случай шел вслед Крейцкопфу. При взрывных работах в котловане опорного подшипника 40 рабочих, из них 5 лучших в стране специалистов, были убиты электрическим током, как констатировала особо назначенная комиссия. Но тока жизнеопасного напряжения на месте работ не было. Это точно установила техническая экспертиза. Однако 40 трупов были обернуты в грубый холст и отвезены к семьям на 5 грузовиках.